Матильда Кшесинская. Воспоминания. Предисловие. Мои воспоминания я написала уже несколько лет тому назад, но печальные обстоятельства не позволили мне издать их раньше. Когда я их закончила, великая княгиня Мария Павловна, сестра великого князя Дмитрия Павловича, которой я о них поведала, взяла их на прочтение. Она ими заинтересовалась и предложила заняться их изданием и переводом на английский язык, которым она владела в совершенстве. Она также выразила желание написать предисловие в доказательство своей дружбы ко мне и чтобы подчеркнуть, как она говорила, что в семье меня не считают чужой. В течение года мы совместно работали над окончательным редактированием воспоминаний, и она уже приступила к переводу. Но состояние здоровья не позволило ей довести работу до конца, и она вынуждена была от нее отказаться. Теперь ее нет в живых. Она скончалась в декабре 1958 года и покоится рядом со своим братом Дмитрием в склепе в имении сына, графа Бернадотта в Майнау в Германии. За последние годы жизни силы моего мужа, великого князя Андрея Владимировича, начали сдавать, и мы не могли как следует заниматься изданием. К тому же в 1956 году я вторично сломала себе ногу и более 6 месяцев пролежала прикованной к постели. Осенью того же года Господу Богу угодно было призвать к себе Андрея. И, потрясенная горем, я была не в состоянии что-либо делать. Мои воспоминания я написала в тесном сотрудничестве с великим князем, и те, кто ознакомились с русским текстом, отдали должное его работе. Без него я вряд ли бы смогла написать их.